Глава 6. Рассвет в маховой земле оказался жарким и мокрым. Лил дождь, затапливая все вокруг, превращая землю в жидкую грязь. Городок выглядел не сильно лучше Баньена после того, как его сожгли солдаты Объединенного фронта. Если бы не люди, они лежали лицом в землю, многие блевали, но все дышали. Маховая земля могла бы показаться мертвой. Некоторые солдатики валялись без сознания после пьянки. Маля переступала через тела. В сероватом утреннем свете маховая земля казалась не такой опасной. На улице почти никого не было, никто не хотел драться, никто не хотел просыпаться. Она слышала крики, но очень далеко. Кто-то во всю глотку орал старую колыбельную о солдатской жизни. В доках было тихо. Капли дождя падали в потомок, оставляя круги. По стареньким пирсам, выдвинутым глубоко в бурое речное русло, бежали ручейки грязной воды. Здесь, у самого моря, соленая вода приходила с прибоем, а потом уходила назад. Доктор Мафуз рассказывал девочке об этом. Говорил, что когда-то давно такие места считались уникальными. И если бы вода не была отравлена войной и разлагающимся городом, в ней бы водились рыбы, черепахи и другие животные. Может быть, кто-то жил в реке и сейчас, но Маля слышала, что если в этой реке кого и ловили, то мертвецов. Тела плыли по течению, направляясь в океан. Кто-то тонул, кто-то плыл по поверхности воды. Такие трупы обычно кто-нибудь обирал. В доках Мали стало страшно. Среди людей у воды она увидела женщину. Женщина смотрела на Малю, из полей ее шляпы капала вода. Маля хотела подойти к ней, но остановилась. Мало ли что женщина. Это не значит, что она не несет опасности. К тому же Мали не понравилось, как она выглядит. На поясе у нее висела пара пистолетов, а губа, когда-то разорванная, была зашита грубыми стежками. А глаза у нее были ледяные, Маля даже отступила на шаг. Больше всего эта женщина походила на кой волка. Девочка отвернулась и тут же увидела человека, которого она встречала раньше. Того, кого она приняла за офицера, когда он подошел к кромке леса в сопровождении двоих. Этот человек вместе с телохранителями возился с яликом, прикрывая руль старым куском пластика, покрытым логотипами старых китайских компаний. Маля даже разглядела древний плакат, один из тех, которые миротворцы везде развешивали во времена ее детства. «Перекуем мечи на орала» по-английски. Маля помнила эту кампанию. Миротворцы пытались вернуть бывших солдат к сельскому хозяйству, дать им семена, землю, знания, помочь снова стать фермерами. Для этого нужно было только сдать оружие. Один из мальчиков встал на рваный пластиковый баннер. В руках у него был автомат. Мали показалось, что в нее сейчас выстрелят, но тот смотрел в другую сторону. А вот женщина все еще смотрела на нее. Она слезла с ялика и подошла к Мали. «Эй», — сказала она, — «девка, поди сюда. Дай на тебя посмотреть». Мали отошла на шаг, потом побежала, но тут же услышала движение. Она подняла мачете, чтобы защититься, но мальчики пробежали мимо, не обращая на нее внимания. По лицам их стекал дождь, но они даже не щурились, хватая оружие. «Отойдите-ка, дамочка!» — велел один из них, совершенно лысый, с блестящей черной кожей. Руки и ноги казались худыми, как спички, но он держал охотничье ружье и целился. Второй мальчик шел сбоку от него, прикрывая. Он мог быть китайцем, но не таким, как она. Не ошметком. Чистокровным патриотом, который родился и вырос в затонувших городах, а не полукровкой вроде нее. У него в руках был дробовик. «Оставьте девочку в покое», — сказал он. Женщина потянулась к пистолету, но тут вмешался мужчина. «Они отлично стреляют, Кларисса. Продолжай». Она посмотрела на них всех, потом плюнула, отвернулась, отошла к своему ялику и отдала швартовы. Через минуту она уже уплывала вдаль по реке, оглядываясь, и вскоре исчезла в сером тумане. «Спасибо», — Маля удивленно смотрела на них. Мужчина пожал плечами. Она сборщица. За тебя даже без руки можно кое-что выручить. Если бы ты подошла к ней, она бы тебя схватила». Мальчики разглядывали ее. «Ты ошметок?» — спросил чернокожий. Маля не знала, как ответить, но не успела она сказать ни слова, как за нее ответил сам мальчик. «Они не любят таких. Лучше б тебе убраться отсюда или взять метку армии Бога, и побыстрее». «Армия Бога. Ну, конечно. Метка. Какая же она дура. Ей нужен амулет или что-то вроде. А потом, когда она попадет на территорию Объединенного Патриотического фронта, ей тоже понадобится метка. На щеке, например. Просто три раза порезать щеку и без проблем пройти мимо». «Спасибо», — снова поблагодарила она. Они уже крепили в лодке последние товары и разбирали веревки. «Эй!» — окликнула она. «Вы идете вниз по реке?» «А что?» «Если да, то я хотел бы с вами». «У тебя деньги есть?» «У моего друга есть». «Да неужели?» «Он ранен. Ему нужно помочь добраться досюда. Мы можем заплатить, если вы нас возьмете. Мы просто хотим отсюда выбраться». «И пойти вниз по реке?» В голосе звучало недоверие. «У нас есть друзья», — пояснила Маля. «И они сказали, что приберегут нам место на мусорном корабле, который уходит отсюда, на север, в Приморский Бостон». «В первый раз такое слышу. А теперь проваливай». «У нас есть друзья. Нам просто нужно добраться туда». Она замялась. «Ну, пожалуйста. Нам нужно вниз по реке. Мой друг там, в лесу. Мы заплатим. У нас есть рис, есть мачете, есть шкура кой-волка». В порыве вдохновения она вспомнила мыша и его схему обогащения. «И у меня есть зубы получеловека, собака Рылова. Их можно продать, они приносят удачу. Солдатики такое любят, правда ведь?» Она почти засмеялась, когда все трое встрепенулись. Тул справился с мальчиками так быстро, что Мали стало дурно. Они подошли к нему с винтовкой и дробовиком, с кислотой, наглые и гордые, уверенные, что умеют сражаться, может быть, еще не отошедшие от того, что принимали предыдущим вечером. А Тул... Мальчики стояли под деревьями, оглядываясь, немного злясь из-за того, что пришлось идти в такую даль, и тут джунгли как будто вздохнули. Захрустели листья, мальчики отлетели в сторону и тяжело ударились о землю, а Тул приземлился рядом с ними. Он отобрал их оружие и поднял обоих в воздух. Они пинались, дергались, кричали. Один из них обмочил штаны, и Маля засмеялась бы, если бы не помнила, что такое оказаться под ударом Тула. Она подошла к мальчикам и сказала. «Денег у меня нет, зато теперь есть вы». Она смерила их взглядом. «Собираюсь поговорить с вашим боссом. Посмотрим, сможем ли мы договориться». Мальчики смотрели на нее с ненавистью. Маля вздохнула. «Не переживайте. Именно зубы получеловека привели к тому, что мой друг-мышь попал в большую беду. Это не ваша вина». Девочка схватила дробовик и повертела его в руках, прежде чем сумела его переломить. «Возьми винтовку», — посоветовал Тул. «У дробовика отдача сильнее. Ты не справишься». Маля посмотрела на оба ружья. «Этот пацан справлялся, а я не смогу?» «У него есть опыт и две руки». Мали еще раз посмотрела на дробовик у себя в руках. «Но из него нельзя промахнуться». «Если ты подойдешь достаточно близко, с культёй сложно его контролировать». «Я справлюсь». Тул пожал плечами. Мали взяла дробовик, встала, улыбаясь. «Как приятно держать оружие». Не только несчастная мачете, которое невозможно использовать, не подойдя совсем близко. Она не выстоит против солдатика в рукопашной, зато отлично сможет снести ему голову. Дробовик в руке придавал уверенности, заставлял чувствовать себя сильной. С оружием в руках она не сдастся. Неудивительно, что солдатики такие наглые. С оружием по-другому и не получается. Если бы у Мали было ружье, когда солдатики поймали ее в первый раз, все бы сложилось иначе. Всю свою жизнь она убегала, пряталась и трусила, как кролик, а другие охотились за ней, как кой-волки. Но с этим большим старым дробовиком она сможет дать отпор. Дробовик был тяжелый, но ей вдруг стало легко, как будто с плеч внезапно свалилась гора прошлого, как бетонный блок. Она улыбнулась своему дробовику. Он ей очень, очень нравился. «Прижимай к плечу при стрельбе», — сказал Тул. «Останутся синяки». «Зато он убивает», — возразила Маля. «И хорошо убивает». «Постарайся не думать, что оружие делает тебя сильной». «Оно точно не делает меня слабой». «Слабее, чем ты думаешь», — сказал Тул. «Не наглей». «Я не наглею?» «Все наглеют, когда у них ружье. Посмотри на него». «А что с ним?» Маля оглядела дробовик. «Все отлично. Чистый, в хорошем состоянии. Готов к стрельбе». «Он придает тебе уверенности в себе», — Тул встряхнул двоих мальчиков. «И им тоже это внушал. А посмотри на них сейчас. Они считали себя сильными, а превратились в добычу врага. И только из-за уверенности. Из-за наглости, которую дает тебе оружие, когда ты ведешь в джунгли маленькую безобидную девочку-калеку». Тул вдруг фыркнул. «Теперь снова посмотри на него». Голос Тула испугал Малю. Она послушно посмотрела на дробовик. «Смотрю». Царапины, потертости, тяжелое металлическое дуло, деревянный приклад, вырезанный вручную и кое-как приделанный к ружью. Металл был покрыт краской. Многие красили оружие, и этот дробовик не стал исключением. Куча каких-то символов, в основном зеленые кресты глубоководных христиан. Красные звезды армии Бога. «И что?» Точно так же выглядели все ружья, которые она видела. Потертые, но готовые к бою. «Смотри!» — снова велел Тул. Маля смотрела, пытаясь понять, что же такое видит Тул. «Краска откалывается», — пояснил он. «И что?» — не поняла Маля. «То! Смотри!» Ну да, кое-где краска откололась, но под ней была другая. Скорее всего, парочка глаз Норн под зелеными крестами. Наверняка. И еще что-то красное. И еще, кажется, кусок белой звезды на синем фоне. Герб Объединенного фронта. По спине вдруг поползли мурашки. Маля задержала дыхание. Конечно, дробовик придал ей уверенности в себе. Их пленникам тоже придавал. И тем, кому дробовик принадлежал до этого. И предыдущему владельцу. И еще раньше. И так далее. Смотря на дробовик, она словно бы видела все те руки, которые держали оружие. Солдатик за солдатиком наносил на него свои метки. Покрывал его амулетами и талисманами. Глазами Норн, крестами и всем остальным, что якобы могло спасти. И все эти солдатики погибли. Дробовик не разбирал, кому принадлежать. Он переходил из рук в руки. Она просто была последней его хозяйкой. Пока. А ведь он наверняка был сделан еще в эпоху ускорения, когда люди жили в нормальных городах и не стреляли друг в друга почем зря. Множество рук держало это оружие, и если бы оно принесло хоть какую-то пользу хоть одному из своих хозяев, он бы держал его в руках до сих пор. Девочка поежилась, вдруг представив смерть, как будто прикосновение к дробовику сделало ее привидением. «Теперь ты поняла», — сказал Тул. Маля сглотнула комок в горле, кивнула. «Хорошо, иди и переговори с капитаном. Нам нужно уйти, пока не рассвело совсем. Город скоро проснется». Маля пошла к берегу, а потом оглянулась и посмотрела на мальчиков. «Мне он не нужен», — она подняла дробовик. «Он ваш. Как только мы уйдем, он снова будет вашим. Мне он не нужен». Она не знала, что мальчики о ней думают. Глаза у них были дикие, они боялись Тула, и Мале это было неприятно. Впрочем, она недостаточно доверяла им, чтобы попросить Тула быть помягче. Поэтому она вышла из джунглей и пошла по туманным улицам. Уже становилось жарко, но солдаты пока еще не протрезвели и еле шевелились. По грязи пробежала босая шлюха, одетая в лохмотье. Мельком взглянула на Малю с дробовиком и побежала дальше, уступив дорогу. Интересно, на кого похожа сама Маля? Шлюха ее испугалась? Маля снова дошла до доков. Увидев ее, капитан поднялся. Разглядев дробовик, потянулся к пистолету. «Не надо!» — она вытянула руку, отложив дробовик в сторону. «Не надо!» «Чего ты хочешь, ошмёток?» «Нам с другом нужно спуститься вниз по реке. У нас нет денег. Мы вернем вам ваших парней, если вы нас отвезете. «А если я тебя просто пристрелю?» «Вы нам нужны, чтобы провести через посты. Скажите нам, где они?» «Ты кто?» «Просто отродье войны, которое хочет выбраться отсюда». «Отсюда нет выхода. Никто не попадает на мусорные корабли. Они не возьмут ни тебя, ни кого другого. Только если у тебя целая куча денег. Отсюда никто не уходит. На севере армии, там война. Идти некуда. А тем более таким, как ты. И где же мои парни?» «Если вы хотите сохранить им жизнь, идите вниз по реке, из города. Вставайте там, мы вас встретим». Маля отвернулась. «Погоди». «Что такое?» Маля посмотрела на него, пытаясь говорить как можно тверже. «Тебе есть что сказать, старик?» Она протянула ему дробовик. «Забирай, мне он не нужен. Либо ты спустишься вниз по течению и получишь своих парней, либо не спустишься и не получишь». «А может, я пристрелю тебя там?» «О, Норны», — сказала Маля. «Да я давно мертва. Ты не понял, старик. Если ты меня убьешь, это ничего не изменит. Я просто ошметок. Людям плевать. Над последней шлюхой будут плакать больше, чем надо мной». Девочка подняла руки, развела их в стороны. «У меня нет брони. Ничего нет. Если хочешь стрелять, стреляй. Всем плевать». Она посмотрела на него. «Но если тебе нужны парни, спускайся вниз по реке. Мы встретим тебя там и отдадим их. Ну или можешь пристрелить меня и получить их трупы». Она повернулась и пошла в джунгли, не оглядываясь. По ребрам катился пот. Она ждала пули. «Игра. Вся жизнь — просто азартная игра. Ты делаешь свои ставки против Норны судьбы. И снова, и снова, и снова». Она шла дальше, ожидая пули.